Сент-Анж. Опасность зачать ребенка возникает только тогда, когда девушка допускает проникновение спермы во влагалище. Ей следует старательно этого избегать, подставляя взамен все, что угодно. Свою руку, свой рот, свои сиськи, свой задний проход. Избрав последнюю дорожку, она вкусит бездну наслаждений, куда более острых, чем все остальные. Другими способами она в большей мере доставит удовольствие не себе, а партнеру. Рассмотрим все по порядку, начиная с руки. Недавно ты убедилась воочию, жене ею нужно встряхивать орган своего дружка так, словно ты накачиваешь насос. Такие движения приводят к выбросу спермы. Все это время мужчина целует тебя, ласкает, изливая свой сок на ту часть твоего тела, которая ему больше всего нравится. Предпочитаешь между грудей? Ложишься на кровать, помещаешь мужской член между сиськами и зажимаешь его. Партнер, совершив несколько толчков, извергается, затопляя тебе соски, а порой и лицо. Этот способ наименее сладострастный из всех и годится для женщин, чья грудь уже достаточно разработана, чтобы умело сжимать и сдавливать член. Использование рта куда приятнее как для женщины, так и для мужчины. Наивысшее наслаждение ртом достигается так. Женщина ложится валетом на тело любовника, он вставляет свой кляп ей в рот, голова его оказывается между ее ляжек, и он языком вонзается ей во влагалище или водит им по клитору, возвращая ей то, чем ублажает его она. В этой позе каждому желательно ухватиться за ягодицы партнера и пощекотать друг дружке задний проход. Незаменимое дополнение, усиливающее взаимную страсть. Пылкие любовники с богатым воображением проглатывают изливающийся им в рот сок и испытывают изысканное наслаждение, поглощая драгоценный сей бальзам, злорадно утаенный от общепринятого назначения. Дальмансе. Эта поза восхитительна, Эжени. Рекомендую испробовать. Надругательство над диктатом размножения и над тем, что невежды понимают под законами природы, и впрямь необычайно заманчиво. Кстати, и ляжки, и подмышки порой не прочь приютить мужской член и предоставить убежище, где он прольет свое семя, исключая всякий риск оплодотворения. Сент-Анж. Одни женщины вводят в глубину влагалища губки, впитывающие сперму и препятствующие ее проникновению в детородный сосуд. Другие заставляют своих партнеров применять мешочки из венецианской кожи, обычно называемыми кондомами, куда собирается семя, не достигшее конечной цели. Однако среди всех ухищрений наилучшим бесспорно следует признать использование заднего прохода. Возможность порассуждать на эту тему предоставлю вам, Дальмансе. Кто лучше вас опишет страсть, ради которой вы, если потребуется, и жизни не пожалеете? Дальмансе. Это моя слабость, сознаюсь. И уверяю, нет в мире удовольствия возвышеннее, обожаю забавляться с представителями любого пола. Хотя юношеский зад все же дарит ощущение более сладостное, нежели девический. Те, кто предается такой страсти, называются садомитами. Удостоился звания садомита, так уж будь им до конца. Всаживать в женские задницы значит быть им только наполовину. Природа повелевает, чтобы фантазию эту мужчина удовлетворял с мужчиной. Именно в расчете на мужчин прививает она такой вкус. Утверждение о том, что эта мания для природы оскорбительна, не выдерживает критики. Зачем природа побуждает потакать импульсам, которыми сама же нас и наделила? Продиктует ли природа нечто, способное ее принизить? Нет, Эжени, тысячу раз нет. Будучи садомитом, ты служишь природе ничуть не менее преданно, чем не будучи таковым. А возможно, еще более свято. Размножение – всего лишь уступка с ее стороны. Как может она предписать в качестве непреложного закона действие, отнимающее у нее право на всесилие? С помощью размножения осуществляется проведение в жизнь первоначальных ее замыслов. В случае полного разрушения рода человеческого, главной задачей природы станет создание новых существ, намного совершеннее прежних. И кто знает, вдруг новое сие творение окажется куда более лестным для ее гордости и могущества. Сент-Анж. Знаете, Дальмансе, с такой системой вы, пожалуй, докажете, что полное пресечение рода человеческого явилось бы ценной услугой, оказанной природе. Я права, Дальмансе. Какие могут быть сомнения, мадам? Сент-Анж. О, небо праведное. По-вашему, войны, чума, голод, убийства, все эти напасти, легко укладывающиеся в необходимые закономерности природы, и человек, выступивший в роли их орудия, не преступника, а оказавшийся страдающей стороной, не жертва? Дальмансе. Человек, сгибающийся под ударами несчастливой судьбы, безусловно, жертва. преступником же нельзя назвать никого. Мы еще вернемся к этим вопросам, а пока разучим с нашей прекрасной Эжени все тонкости содомского наслаждения. Вот предмет нашей беседы. Самое распространенное положение женщины в этом виде удовольствия — лечь ничком на край кровати, хорошенько раздвинуть ягодицы и как можно ниже опустить голову. Истинный распутник, налюбовавшись открывшейся его взором прекрасной жопой, пошлепает ее, помнет, а порой и отстегает, исцарапает, искусает, после чего смочит своим ртом крошечное отверстие, которое ему предстоит пронзить кончиком языка, подготавливая вот. Не забудет он и увлажнить слюной или мазью главный свой снаряд, после чего бережно приставит его к желанной дырочке. Одной рукой введет его, а другой раздвинет прелестные ягодицы партнерши. Едва ощутив проникновение члена, с жаром втолкнет его вглубь, остерегаясь утратить завоеванные позиции. Порой это доставляет женщине боль, особенно если она молода и неопытна. Но нисколько не считаясь ее страданием, которое вскоре сменится наслаждением, нападающий столь же мощно вбивает свой таран, пока тот не достигнет цели. То есть пока волосы, окаймляющие снаряд, не станут тереться о края ануса захваченного им объекта. Тогда он стремительно продолжит свой путь, шипы уже пройдены. Остались только розы. Дабы окончательно превратить боль, испытываемую другой стороной, в удовольствие, необходимо, если это юноша, ухватиться за его член и покачать его. Если вы с девушкой, пощекочите ей клитор. Такие ласки вызовут сладостное сжатие анального кольца партнера, что, в свою очередь, удвоит наслаждение нашего героя. И при исполненной похотливого восторга, усиленного столькими ухищрениями, он, наконец, сбросит вглубь вожделенной жопы обильный поток густой спермы. Впрочем, находятся распутники, коих ничуть не заботит удовольствие партнера. Мы еще порассуждаем о природе этого явления. Сент-Анж, разрешите и мне на минутку побыть школьницей и ответьте Дальмансе, дабы дополнить и усилить наслаждение атакующего, в какое состояние следует привести зад его партнера. Дальмансе. Разумеется, в состоянии переполненности. Очень важно, чтобы используемый для утех объект испытывал неодолимое желание испражниться. Тогда кончик копья нападающего достанет до кала и, погружаясь в него мягче и плавнее, извергнет семя в жаркую вожделенную почву. Сент-Анж, а я всегда беспокоилась, что это ослабит удовольствие партнера. Дальмансе, ошибочное представление. Наслаждению такой силы ничто не в силах повредить. И даже тот, кому отведена пассивная роль, равно возносится на седьмое небо. Это услада, не знающая равных по полноте ощущений для обеих сторон ей предающихся. И испробовавший ее хоть раз с трудом возвращается к прежним утехам. Таков и жени наилучший способ вкусить удовольствие с мужчиной, не рискуя забеременеть. Не забывайте и о других приемах. Приятно не только подставлять мужчине задницу, как я вам только что объяснял, но и сосать его, качать и так далее. Я знавал немало развратниц, предпочитавших милые сии шалости утехам основательным и реальным. Фантазия — вот истинный побудитель наших удовольствий. В делах такого свойства бал правит воображение. Именно оно одаривает нас восторгами, привнося в них особую остроту. Сент-Анж, пожалуй, все же предостережем Жени. Воображение служит во благо лишь тому, чей ум совершенно свободен от предрассудков. Одного единственного предрассудка довольно для охлаждения любого азарта. Сия своеобразная частица нашего интеллекта отличается неудержимой блудливостью. Разрывание всяческих пут, препятствующих полету фантазии, величайшее завоевание и возвышеннейшая радость человеческая. Ибо фантазия — ярая противница любых правил, поклонница беспорядка, а также всего, что несет отпечаток недозволенности. Пример тому — своеобразная отповедь одной дамы, не лишенной находчивости. Как-то в постели с мужем она поразила его чрезвычайной своей прохладностью. «Отчего у вас столько льда?» — недоумевал супруг. «О, это неудивительно», — ответила сия занятная персона. «Все, что вы проделываете со мной, крайне незамысловато». Эжени. Ее ответ сводит меня с ума. «Ах, милая, как я жажду познать этот божественный беспорядок необузданного воображения. С той поры, как мы вместе, только с той минуты... Ах, нет, драгоценная моя, ты даже не представляешь, что за сластолюбивые замыслы взлелеял мой ум. О, как глубоко я постигаю суть зла, как его алчит мое сердце». Сент-Анж. «Отныне, Жени, не сторонись жестокости и ужасов и самых невероятных злодейств. Чем они бесчестнее, запретнее, грязнее, тем сильнее от них разгорячаются наши головы, и тем упоительнее мы испускаем любовный сок». Жени, скольким же немыслимым извращением вы оба предавались. как мне не терпится услышать подробности». Дельмансе, целуя и щупая юную особу. «Прекрасная Женя, к чему рассказывать о том, что я уже натворил? Для меня во сто крат приятнее испробовать на вас то, что мне еще хотелось бы сотворить». Жени, «не знаю, пойдет ли мне на пользу, если я соглашусь решительно на все». Сент-Анж, «я бы тебе не советовала, Жени». Жени, «что ж в таком случае избавлю Дельмансе от описания подробностей? Но тебя, любезная подружка, умоляю, поделись воспоминаниями о самых необыкновенных твоих приключениях». Сент-Анж, «я вела игру одна против 15 мужчин попеременно. За 24 часа я была атакована 90 раз и спереди, и сзади». Жени, «но ведь это просто оргии, любовные подвиги, бьюсь об заклад, на твоем счету отыщется кое-что и попричудливей». Сент-Анж, «я была в борделе». Жени, «что означает это слово?» Сент-Анж, «бордель — это публичный дом, где за определенную плату каждому мужчине предоставляют юных прелестниц, готовых удовлетворить его прихоти». Жени, «и ты, моя хорошая, отдавалась в борделе?» Сент-Анж, «да, там я выступала в роли шлюхи. Целую неделю ублажала распутников всех мастей, насмотревшись на самые неожиданные фантазии. Развратничала, по примеру, знаменитой императрицы Феодоры, супруги Юстиниана, приставая к прохожим на улицах, в парках, а вырученные от проституции деньги разыгрывала в лотерею». Жени, «милая, зная, как устроена твоя голова, я не сомневаюсь, ты заходила и гораздо дальше». Сент-Анж, «возможно ли зайти дальше?» Жени, «да, да, еще как. Я так себе мыслю, не внушала ли ты мне, что самыми восхитительными умственными впечатлениями мы обязаны своей фантазии?» Сент-Анж, «действительно, я это утверждала». Жени, «отлично. Значит, давая волю воображению, позволяя ему переступать любые границы, предписанные религией, стыдом, человеколюбием, добродетелю, так называемым долгом, мы тем самым добиваемся неистового буйства фантазии, не так ли?» Сент-Анж, «именно так». Жени, «получается, накал нашего возбуждения зависит от степени свободы нашего воображения?» Сент-Анж, «нет ничего справедливее этих слов». Жени, «раз так, то чем больше встрясок и неистовых волнений мы желаем испытать, тем больший простор следует предоставить нашему воображению, направив его по самому непредвиденному пути. Соразмерно с обогащением ума усилится наше наслаждение, и вот тут-то...» Дельмансе, целуя Жени, «восхитительная крошка». Сент-Анж, «наша озорница делает успехи и в такое короткое время. А известно ли тебе, милочка, куда заводит намеченная тобой дорожка?» Жени, «прекрасно понимаю, о чем говорю. Ты предписала мне разрыв всяческих пут, и я догадываюсь, до чего можно дойти». Сент-Анж, «до преступлений, маленькая разбойница. Самых страшных и самых темных преступлений». Жени, тихим прерывающимся голосом, «но ведь ты уверяешь, что преступлений не существует. И потом это просто для разгорячения головы, а не для совершения». Дельмансе, «все же приятно порой исполнять то, что намечаешь». Жени краснее, «значит, для совершения. Не хотите ли вы, дорогие наставники, уверить меня, что вам никогда не случалось осуществлять то, что вы нафантазировали?» Сент-Анж, «мне подчас доводилось». Жени, «ну, наконец-то!» Дельмансе, «какая сообразительная!» Жени, продолжая, «признайся же, что именно ты замыслила и что после этого предприняла?» Сент-Анж, запинаясь, «ну, как-нибудь, Жени, я поведаю тебе историю своей жизни. А сейчас лучше нам перейти к просветительству. Иначе ты вытянешь из меня такие откровения». Жени, «ладно, вижу, ты любишь меня еще не настолько, чтобы раскрыть свою душу. Но ничего, я дождусь назначенного тобой срока. Вернемся к прерванному разговору. Скажи, дорогая, кто тот счастливец, которого ты удостоила чести стать хозяином твоих первенок?» Сент-Анж, «мой брат. Он обожал меня с детства. Еще в юные годы мы частенько забавлялись, не достигая конечной цели. Я пообещала отдаться ему, как только выйду замуж, и сдержала слово. К счастью, супруг мой так ничего и не повредил, так что брат сорвал все. Мы до сих пор продолжаем нашу интрижку, ни в чем друг друга не стесняя. Каждый окунается в восхитительную пучину разврата на стороне. Мы оказываем взаимные услуги. Я добываю для него женщину, а он знакомит меня с мужчинами». Жени, «прекрасно устроилась. Но разве инцест не преступление?» Дельмансе, «как можно называть преступным задушевнейшие союзы, предписанные и освященные самой природой? Поразмыслите хоть немного, и Жени. После неисчислимых невзгод, перенесенных земным шаром, могло ли человечество заново воспроизвестись, не прибегая к кровосмесительству? Не находим ли мы множество тому подтверждений даже в книгах, почитаемых христианами? Какое иное средство, кроме инцеста, способствовало бы продолжению рода Адама и Ноя? Поройтесь в документах, изучите людские нравы. В самых различных странах вы обнаружите дозволенный инцест. Кое-где даже принимались мудрые законы о кровосмешении как способе укрепления семейных связей. Любовь, как известно, возникает вследствие сходства душ. Разве не очевидно, что наивысшее слияние душ достигается именно в отношениях брата и сестры, отца и дочери? Вытеснением инцеста из свода наших нравственных устоев мы обязаны неразумным политикам, опасающимся чрезмерного усиления отдельных семейств, но не до такой же степени мы ослеплены, чтобы принять чьи-то мелкие интересы и амбиции за всеобщие законы природы. Спросим у собственного сердца. Именно к нему я отсылаю наших педантов-моралистов. Обратимся к святейшему из органов и признаем. Нет на свете ничего нерушимее внутрисемейных плотских уз. Довольно ложных иллюзий относительно истинных чувств брата к сестре и отца к дочери. Напрасно и в том и в другом случае прикрываться маской узаконенной нежности. Речь идет о неистовой страсти, вложенной в их сердца природой. Прочь страхи. Удвоим, утроим число упоительных кровосмесительных связей, удостоверяясь вновь и вновь. Чем ближе родство с вожделенным предметом, тем ярче наслаждение. Один мой приятель сожительствует с дочерью, которую завел от собственной матери. На прошлой неделе он растлил 13-летнего мальчика, прижитого им от этой дочери. Пройдет несколько лет, и этот юноша женится на своей матери. Таковы планы моего друга. Детям своим он уготовил судьбу, подобную своей. Сам он еще достаточно молод и не теряет надежды воспользоваться плодами устроенного им брачного союза. Призадумайтесь, милые жени. Будь хоть зерно истины в предрассудке, усматривающем зло в этих связях, сколько преступлений вменили бы в вину этому почтенному человеку. Словом, в делах такого рода я всегда придерживаюсь принципа. Если бы природа пожелала запретить садомию, инцест, мастурбацию и прочее, то оно не позволило бы нам испытывать от этого столько наслаждения. Природа ни за что не потерпела бы того, что действительно наносит ей оскорбление. Эжени. О, наставники мои, вы просто божественны. Впитывая ваши принципы, я убеждаюсь, настоящих преступлений на земле совсем немного. Так что нужно без страха потворствовать любым своим капризам, какими бы необоснованными ни казались они невеждам, которые возмущаются и бьют тревогу по всякому поводу, с присущей им ограниченностью. Они путают общественные условности с непреложным законом природы. Все же, ответьте, друзья мои, существуют ли поступки совершенно недопустимые, однозначно преступные, пусть даже продиктованы они самой природой? Готова согласиться, она невероятно изобретательна в своем творчестве, награждая склонностями самыми непредсказуемыми и нередко подталкивая нас на жестокости. Если же, поддавшись прихоти, мы уступаем внушениям своенравной матери природы столь безмерно, что, как я подозреваю, не останавливаемся даже перед покушением на жизнь себе подобных, то в таком случае, надеюсь, вы определяете данное действие как преступление.